Сокровище Харальда. Елизавета Дворецкая. Рассказывали также, что Харальд — человек роста и силы, не чета прочим, и так умен, что нет для него ничего невозможного. Всякий раз достается ему победа, когда он сражается, а золотом так богат, что ни один человек не видывал подобного. Сага о Харальде Суровом. Перевод Гуревича. Киев, 1044 год. Глава первая. От варягов одни неприятности. Обычно все три княжны Ярославны, будучи наполовину шведками, спорили с этим расхожим утверждением. Но сегодня даже сама княгиня Ингигерда молчала, не пытаясь защищать соотечественников. Началось все с Ульва, сына Рёнгварда. Он приходился княгине Ингигерде двоюродным племянником и потому занимал в варяжской дружине князя Ярослава одно из самых почетных мест. Его отец Рёнгвальд Ярл, двоюродный брат княгини, много лет правил от ее имени в городе Ладоге. 13 лет назад он умер, и его сменил старший сын Эйлиф, а Ульф, младший, служил в Киеве. Из отрока, жаждущего славы, он давно превратился в закаленного, покрытого шрамами воина, жаждущего денег. Славы, конечно, тоже, но она у него уже была. «Скоро кончается год, конунг!» — кричал он на пиру после долгожданного окончания Четыридесятницы. Великий пост. Когда все гости были порядком пьяны. Договор наемные варяжские дружины обычно заключали весной после прибытия из северных стран и перед началом походов. Поэтому их год кончался именно в это время. «А за этот год мы почти ничего не получили, кроме нашего жалкого содержания, кроме дружинного дома, в котором крыша течет и из щелей дует. Этот дом, должно быть, возвел еще твой отец, Вальдемар Конунг, а то и дед. Мы живем там почти на головах друг у друга, и тебе пора позаботиться о том, чтобы построить другой попросторнее». Сам Ульф уже много лет был женат на киевлянке и жил на собственном дворе, достаточно обширном, чтобы разместить там дружину. Произнося эту речь, он имел в виду удобство простых воинов, не настолько еще богатых и знатных, чтобы жить в отдельных домах. И товарищи встречали его слова нестройным гулом и криками одобрения. Кто же не согласится, если ему скажут, что он живет слишком скромно и получает мало денег, по крайней мере в Киеве, где идеи христианского смирения и нестяжательства распространились еще не слишком широко. Подобные слова находили в сердцах живейший отклик, и особенно в дружине варягов, прибывших в восточные страны за богатством и почетом. «Отважные воины мерзнут зимой, как жалкие рыбы», — поддержал Ульва Сэмунд Железное Брюхо. Этот воин получил свое прозвище после того, как однажды в драке на глазах у многих его ударили ножом в живот, но он остался цел. На самом деле у него под одеждой была кольчуга, о которой, конечно, знали далеко не все. «И в году завелось слишком много постов, когда мы едим хлеб и кашу, тьфу! А о мясе только мечтаем. Когда жалкий хвост селедки нам подается, как великая милость Божия!» Варяги дружно зашумели, и даже гриди русской Ярославовой дружины гудели, выражая понимание и сочувствие. В эту пору славяне готовились отмечать весенние праздники в честь Ярилы, варяги — праздник Дис. И если на это время приходился пост, в который привычная гульба и пирование не дозволялись, дружины шумно возмущались новым порядком. «Ты не так еще стар, Сэмонд, чтобы потерять память», — заметил князь Ярослав Владимирович. Он и правда был скуповат, но свои обязательства всегда выполнял честно. «Вы получаете дом, содержание и эйрир серебром в год, не считая доли в добыче, а в прошлом году... Разве мы мало приносили тебе добычи в прежние годы?» Перебил его, не собиравшийся сдаваться, Ульф. «Ты мог бы завесить коврами весь наш дом. Если удача покинула тебя, и с тобой мы не одерживаем побед, то нам придется поискать себе другого вождя». Князь Ярослав нахмурился. Он же, выходит, еще и виноват во всем. Но Ульф был пьян, как и все, кто нестройным хором его поддерживал. Ярослав от природы легко возбудимый и гневливый. С возрастом приобрел способность сдерживать первый порыв и действовать не раньше, чем все предстоящие шаги, а также их возможные последствия, будут продуманы. Его многому научили события почти 30-летней давности, когда он ночью перебил обидевших его новгородцев, а уже наутро, получив вести из Киева, вынужден был чуть ли не на коленях слезно умолять Новгород простить его и поддержать в борьбе с братьями. А ведь причиной той давней ссоры стали варяги, варяжские наемные отряды, которые порой причиняют столько неприятностей, но без которых он не мог обойтись. Легко управлять дружиной тому, кто сам бьется в первых рядах. Иные вожди не держат под своим началом бойцов сильнее себя и живут спокойно. Варяги часто смеются между собой, что, дескать, если конунг Ярислейв последует примеру тех вождей, то в дружину ему придется набирать только хромых, слепых, одноруких и прочих увечных. Хорошо же будет воинство, со смеху можно помереть. Верные люди доносили ему об этих разговорах, но Ярослав не находил в них ничего смешного. Ему с детства не повезло со здоровьем. Среднего роста, не отличавшийся могучим сложением, он к тому же ухитрился вывихнуть правое бедро, сразу как только начал учиться ходить. Неотвязная боль в правой ноге стала чуть ли не первым его осознанным впечатлением в жизни. Ведуньи помогли, ходить он все-таки смог, но хромота мешала во всем. Когда Владимировых сыновей начали обучать обращению с оружием, Ярослава одолевали не только старшие братья, но и младшие. Самолюбивый и раздражительный, он не терпел насмешек и лез в драку, даже зная, что победить не сумеет. И со временем привык к мысли, что к победе его приведут иные пути. Сила Ярослава стали наемные варяжские дружины. Уже будучи зрелым мужчиной при осаде Киева печенегами, он был ранен стрелой, опять-таки в правое колено, и с тех пор не мог обходиться без посоха. К тому же теперь князь был не молод, как-никак ему заканчивался 60-й, и приходилось мириться с тем, что дружину, оплаченную его деньгами, вводит в бой кто-то другой. И нередко этот другой пытался присвоить право ею распоряжаться, как вот Ульф. Конечно, у Ярослава подрастали сыновья, но кто-то же должен сидеть в Новгороде и других городах. Да и не желал князь еще при жизни отдавать дружину в руки сына, родичей и наемников. «Сегодня, Ульф, лучшим вождем для тебя будет крепкий, хороший сон». Со снисходительным сочувствием сказала княгиня Ингигерда. «И хотя ваш Грит не так хорош, как палаты Кейсара в Миклогарде, Он еще вполне пригоден для того, чтобы дать приют усталым бойцам. Как говорится, пьяный не знает, что делает. Вздохнул Бьорн, сын Торода, один из соцких варяжской дружины. Князь Ярослав искоса посмотрел на него. Он знал и другую пословицу, что у трезвого на уме. На утро после этого пира Ярисава, старшая из трех дочерей Ярослава Владимировича, зашла в горницу за матерью, чтобы вместе идти в церковь. Вторая дочь, Предслава, была скорее ленива, чем благочестива, и после пиров всегда спала долго. Самая младшая, 12-летняя Премислава, еще одевалась. Перед дверью княгининой спальни боярыня Мария Держиславна, жена Тысяцкого Бранимира, поднялась ей навстречу и замахала руками. «Погоди, Ярославна, князь там, слышно, гневается, не ходи, погоди!» Ярисава легонько отодвинула ее, подошла к двери вплотную и прислушалась. Сквозь резную дубовую дверь слов было не разобрать, но она хорошо слышала, что голос отца звучит резко и раздраженно. На людях князь Ярослав всегда сохранял невозмутимость, но перед женой не имел нужды притворяться. Княгиня Ингигерда была очень сильной женщиной, умной, гордой, властной, изобретательной и отважной. Ни в молодости, ни теперь она не пряталась за мужнину спину и в случае надобности прекрасно могла бы сама управлять любой державой. Норманы, бывавшие на Руси, потом рассказывали дома, что все важные дела в Киеве решает королева Ингигерда и ее приближенные. Конечно, они преувеличивали, но княгиня действительно выступала первым советчиком мужа. Сейчас она что-то отвечала Ярославу невозмутимо и уверенно, как обычно. Она-то никогда не выходила из себя. Все дочери, да и сыновья тоже, считались с ней даже больше, чем с отцом, потому что поддержка матери всегда обещала успех. Князь Ярослава, державший немало побед над внешними врагами, у себя наверху в жилых горницах зачастую уступал жене и детям, лишь бы сохранить мир в семье. Ведь что он без своей семьи? Где найдет союзников, если рассорится с ней? С молодости он хорошо помнил, какое страшное зло несут семейные раздоры, грех братоубийства, войны и разорение земли. Он не желал такой участи своим сыновьям, и даже соглашался терпеть поражение на домашних тингах, лишь бы его дети оставались дружны между собой. Но сегодня, похоже, беседа обещала затянуться. Ярисава вышла из горницы и стала спускаться в нижние сени. Она, как и отец, надеялась, что устами Ульва вчера говорил «хмель». Но такие разговоры, однажды возникнув, редко проходят бесследно. Во дворе ждали несколько женщин, жены дочерей Ярославовых бояр. Завидев старшую княжью дочь, женщины стали кланяться, поглядывая на двери сеней и ожидая прочих. Ярисава кивнула своей подруге Соломея и знаком пригласила остальных следовать за собой, давая понять, что князь и княгиня сегодня к обедне не пойдут. Возле дверей дружинного дома толпились гриди сегодняшней сотни, свободные от дозоров, и тоже ждали. «Приветствую тебя, Элисив!» Ярисаве поклонился соцкий Бьорн, стоявший впереди кучки товарищей варягов. Это был огромного роста, широченный в плечах, очень сильный мужчина лет 35, с кудрявыми рыжими волосами и такой же бородой, а также невинными и ясными голубыми глазами. Взгляд этих глаз говорил, что перед вами очаровательное и безобидное существо. Но врал. Всегда приветливый со своими друзьями, Бьорн мог быть весьма и весьма опасен для врагов. «А Ярислейф, конунг, не пойдет в церковь?» «Думаю, что сегодня ему не до церкви», — Ерисава улыбнулась Бьорну. «И ты, как умный человек, понимаешь, в чем тут дело?» «Тогда позволь нам сопровождать тебя», — ответил Бьорн. «Я правильно понимаю, что княгиня нас тоже не примет?» Женщины прислушивались к их разговору, но тот велся на северном языке, который понимали немногие. Старшую дочь князь Ярослав нарек Рогнедой в память о своей матери. Но в обиходе неожиданно прижилось ее крестильное имя. По-церковному и Ерисавевь, или Ерисава, которого еще никто в роду Игоревичей не носил. По-крестильному самого Ярослава звали Георгием, и имя для старшей дочери он взял из жития своего небесного покровителя, святого Георгия, спасшего от ужасного змея царскую дочь Ерисаву. Варягам, казалось бы, удобнее было звать ее Рагнгейт, как и было, собственно, настоящее имя ее бабки. Однако новое имя предпочитали в варяжской дружине. Имя Ерисава в их устах звучало как Элисив, и нравилось ей даже больше. Это чудное имя принадлежало на всем свете ей одной, и в нем слышалось что-то поэтическое, таинственное, вызывающие в памяти образы древних северных богинь и дочерей легендарных властителей. Будучи внучками шведского конунга, все три княжьи дочери с рождения знали северный язык как родной, и благодаря матери хорошо разбирались в сагах и преданиях севера. Сама княгиня Ингигерда была во многом легендарной фигурой, и больше сказаний о Сигурде и Брюнхильд ее дочери любили слушать сагу о ее собственной жизни. До замужества Ингигерд, дочь Олова, имела свою дружину, которой правила как хотела. К ней сватался замечательнейший человек, норвежский конунг Олов, и их брак должен был примирить две враждующие державы. Свадьбе помешала упрямая воля ее отца, Олова Шведского, который предпочел принять сватовство овдовевшего перед тем князя Ярослава. Но взаимная привязанность между Оловом Норвежским и Ингигердой пережила многие годы, и те стихи, которые Олов Конунг сложил в честь бывшей возлюбленной, казались ее дочерям прекраснейшими из всех, что когда-то складывали скальды. «На холме стоял я, видел деву вдали, лошадь мчала хлину, искр долины сельди. Радости лишён я ликом королевы, лошадь горе ярлом прочь ее умчала». И еще один. «Зрел я древо прежде, круглый год в убранстве, из цветов, как ведал всяк в дружинах ярлов. Но поблекла ныне зелень листьев в гардах, под золотым убором скрылись девы косы». Мое стихотворное переложение Весолова по прозаическому переводу Джексон из книги «С плоского острова. Исландские королевские саги о Восточной Европе». Хлина искра долины Серди, королева Ингигерд. Долина Серди – море. Искры моря – серебро. Хлина серебра – женщина. Хлина – имя богини. Предпочтение отдавалось смысловой близости к оригиналу, что в данном случае важнее, нежели верность поэтической форме. Ерисава знала висы Олова на память и иногда повторяла, когда на сердце было грустно. Она хотела бы, чтобы кто-то и для нее сложил такие же прекрасные строки. «Предслава», — сказала ей однажды, — «эти стихи кажутся такими красивыми только потому, что Ингигерд и Олов Конунг расстались и никогда не были вместе, и что она, Предслава, предпочтет судьбу поспокойнее, пусть и без стихов. Ерисава соглашалась с ней, но... Несчастливая любовь Ингигерты Олова вошла в предание, и даже сотни лет спустя люди будут во время зимних праздников, сидя вокруг очага, слушать рассказ о ней из уст умелого сказителя и вздыхать тайком. Разве оно того не стоит? Здесь, в Киеве, где все прочнее утверждались греческие обычаи, знатные девушки не могли жить, так как жила дочь шведского конунга. Но дочерям княгини Ингигерды досталось в наследство немало из ее свободы. Бояры непристально следили за княжной, рядом с которой шли Бьорн и Альмунд, а за ними еще Торлейф и Эйнар по прозвищу Жердина, его молодые товарищи. Но Ерисава не обращала на них внимания. Ей ведь уже 21 год, и она вполне способна обойтись без нянек. А охранять ее очень даже стоило. Высокая, крепкая, со стройной фигурой, она будто излучала жизненную силу. В наследство от бабки Астрид Ерисаве достались густые, темно-рыжие, как потемневшая медь, волосы, красиво оттенявшие белую кожу без веснушек, и серо-голубые глаза в их обрамлении казались еще ярче. Правильные, изящные черты лица, черные густые брови, яркие розовые губы вызывали бы восхищение, родись она, хоть в семье самого бедного из подольских рыбаков. Она рано сформировалась и похорошела, и по достижении дочерью 13-14 Ярослав уже мог бы подыскать ей мужа. Но за прошедшие годы ее красота не только не поблекла, а еще ярче расцвела, налилась силой и привлекала даже больше, чем хрупкая прелесть едва созревшей юной девушки. Этой жизненной силой Ерисава была полна до краев, и, казалось, каждым взглядом, словом, движением расплескивала ее вокруг себя, щедро делясь со всеми окружающими. Неудивительно, что гриди Ярославовой дружины, имевшие счастливую возможность видеть княжну каждый день, мечтали о ней днем и видели во сне ночью. Белолицая, румяная, русоволосая Предслава и даже младшая Премислава, обладательница прелестного правильного личика и золотой косы длиной почти до колен, забота и гордость нянек, тоже не были обижены вниманием. Но стоило Ерисаве показаться на крыльце княжьего терема, как десяток свободных от дозоров и иных занятий гридей устремлялись к ней с вопросом, не желает ли она что-нибудь поручить, не позволит ли проводить ее. К воинам отцовской дружины и к северным хирдманам, и к славянским отрокам Ерисава относилась дружелюбно, унаследовав эту привычку от матери. Ведь эти люди были вокруг нее всегда, с самого рождения, и она привыкла к ним почти так же, как к своим нянькам и прислужницам. Мои игрушки и наша дружина с самого младенчества были для Ерисавы одинаково знакомыми понятиями. «Вот это наши стены», — говорила ей мать, показывая на мужчин с мечами. Они всегда находились где-то рядом, стояли в сенях, сидели в гриднице, толпились во дворе, сопровождали во время прогулок и поездок, отделяли от толпы, грязноватой, блеклоодетой, крикливой, зачастую недобро настроенной, делали ее Ярославну тем, кем она была, создавали ее отличия от босоногих девок, одетых в единственную рубашку. Иной раз они тоже сердились, кричали, чего-то требовали от отца, буянили на пирах, дрались между собой и казались опасными, но потом всегда успокаивались. Князья были нужны им не меньше, чем они были нужны князьям, и Ересава знала, как она видит в них свою защиту и опору, так и они видят в ней источник своего благополучия. Подрастая, княжна чуть-чуть заигрывала с ними, пробовала на них свое искусство быть женщиной и понимала, что для этих парней, которым едва ли когда-нибудь случится завести семью, она — прекрасная дева из сказаний, царская дочь в башмачках из чистого золота, недостижимая мечта, скрашивающая порой скучноватую жизнь. Ей было известно, что в действительности жизнь удалых молодцев с роскошными воинскими поясами далеко не так красива, как в хвалебных песнях и рассказаниях. Выбитые зубы, негнущиеся пальцы, скособоченные носы, уродливые шрамы, опухшие от пива и браги лица, незаживающая язва на тыльной стороне левой кисти от щита, а еще стойкий запах дружинного дома, обиталища множества одиноких мужчин, их словечки, которых Ересава якобы не знала, и байки о невероятных приключениях и великих подвигах, ссоры из-за женщин и клятвы верности друг другу, до последнего, до тех четырех локтей земли, где их в конце концов зароют, как правило, очень далеко от тех мест, где они родились. Иногда кто-то из них погибал. Появлялись новые, молодые, неумелые парни. Иные из них тоже погибали, не успев ничему научиться. А если кто-то вспоминал о том, что было 20 лет назад, на него смотрели, как на внезапно проснувшуюся вещую вельву. Некоторые из воинов знали, казалось, всего 3-4 слова, и то бранных, но вполне обходились ими. Другие, пообтесавшись при дворах разных государей, побывавшие за далекими морями в странах, о которых только в Библии и сказано, могли удивить обширностью знаний и красноречием. Одни происходили из знатных воинских родов, другие, родившиеся после посещения княжьей дружиной какого-нибудь погоста или села, вообще не знали отца и были в семилетнем возрасте отправлены в дружину, которая и поспособствовала их появлению на свет. С десяток таких мальчишек вечно носились с дикими воплями по двору перед дружинным домом, размахивая деревянными мечами, а пара бывалых дядек присматривала за ними, вспоминая меж собой дела далекой молодости. «Ты сам хотел говорить с князем? Или тебя попросил Ульф?» — осведомилась Ересава, обращаясь к Бьорну. «Я его еще не видел», — ответил варяг. «Мне самому весьма любопытно, как конунг принял то, что услышал вчера». «Нам ведь известно, каким способом здесь расправляются с наемниками, которые забывают свое место», — добавил Альмунд. «И я не желал бы однажды проснуться с перерезанным горлом». «Тебе это не грозит. С перерезанным горлом не просыпаются», — хмыкнул Эйнар. «То есть просыпаются уже в Волгале». «Это было давным-давно». Ересава нахмурилась, недовольная намеком варяга. «И мой отец в том не виноват». «Но ты забываешь, Или ты не знаешь, что я при этом был?» «Вот как!» Изумленно раскрыв глаза, Ересова остановилась и повернулась к Альмунду. «Был?» «А ты не замечала, что я уже достаточно старый?» Варяг улыбнулся и провел широкой мозолистой ладонью по своим светлым, начавшим сидеть волосам. «Да, тогда я был 14-летним мальчишкой. Я приехал из Рогаланда вместе с моим родичем, братом матери, Хрингом, сыном Сварта. Он потом погиб на Днепре, следующей же зимой, когда твой отец Ересрейв Конунг в первый раз разбил своего брата Святополка. В тот день в Хольмгарде мы с Хрингом ходили навестить одного торгового человека и не попали в эту бойню. Успели как раз к тому, когда начали выносить трупы. Я хорошо помню, как по этому проклятому Фариманову двору текли целые ручьи крови, смешиваясь с растоптанным навозом и соломой. Твой отец сильно разгневался, но сделал вид, будто проглотил обиду, а потом уехал в свой борг, тот, где раньше, как сказывают, жил Хрёрик Конунг, и туда пригласил хольмгардскую знать. Иные говорят, что гостей было больше тысячи, но это ерунда, столько там просто не поместилось бы. Знатных хольмгардских хёвдингов было человек 40, а тысячи собрались, когда головы этих 40 были выставлены на стене. Правда, очень скоро твоему отцу пришлось пожалеть о том, что он сделал. Но я и те, кто тогда был при нем, хорошо запомнили, что с князем нужно быть осторожным. Ересова невольно взяла его за руку, но тут же, опомнившись, отпустила. Среди самых страшных семейных преданий, которые им поведали старые черединцы, был рассказ о бойне на Фаримановом дворе, где разгневанные новгородцы перебили разом несколько сотен варягов, приведенных Ярославом для борьбы с отцом, князем Владимиром. В войне между отцом и сыном помешала смерть отца. Ярослав успел отомстить новгородцам за гибель своих наемников, нужных ему тогда, как воздух. Но тут же перед ним стала необходимость сражаться со сводными братьями за опустевший престол, и ему пришлось идти на поклон к своим врагам-новгородцам. Это было почти 30 лет назад, еще до того, как Ярослав женился на их матери. И Ересова не знала, что все это время рядом с ней находится живой, к счастью, свидетель давнего кровавого ужаса. «Мы надеемся, что Ересрейв Конунг мудр и не станет таким путем избавляться от людей, которые могут ему пригодиться», — заметил Торлейф. «А живые мы ему полезнее, чем мертвые», — назидательно добавил Эйнар Жердина. Жердина его прозвали за высокий рост, длинные руки и ноги, а также худощавость, при которой он, однако, был очень силен. С продолговатым лицом, высоким и широким лбом, узкими, как у многих шведов, глубоко посаженными водянисто-серыми глазами, Эйнар не был красавцем. Но Ересова знала, что Благина, внучка Тысяцкого Бранимира Ведиславича, тихо умирает от любви к нему, о чем сам Эйнар совершенно не догадывался. Хотя, если бы догадался и приложил известные усилия, то близкое родство с боярином Тысяцким сослужило бы ему неплохую службу. «Ульф давно говорит, что плата, которую он получает, слишком мала, и недостойно его знатного рода», — продолжал Бьорн. «Он всегда считал, что при его родстве с вами ему было бы приличнее самому править какой-нибудь областью страны и посылать дань конунгу». «Если бы он был полюбезнее со мной, и я могла бы считать его своим другом, то, выйдя замуж, взяла бы его с собой в страну моего мужа и поставила бы управлять тем городом, который получу в свадебный дар», — ответила Ересава. Отец Ульва, Рёнгвальд Ярл, таким точным образом стал управлять Ладогой, которую его двоюродная сестра Ингигерд получила от Ярослава, выходя за него замуж. «Но Ульф не слишком-то стремится со мной дружить». «Возьми меня!» — Эйнар ухмыльнулся. «Я готов принести тебе любые доказательства дружбы». «Тогда я прикажу тебе жениться». Ересова улыбнулась, но не стала оглядываться на Благину, которая шла чуть позади, изнывая от счастья и смущения. «На тебе?» — тихо, почти не разжимая губ, спросил Эйнар. «Не глупи», — шепнула в ответ Ересава. «Для этого мне надо самой стать правительницей какой-нибудь страны». «Что тебе мешает?» «Эту страну сначала придется завоевать для меня. У моего отца и так слишком много, то есть достаточно много сыновей». Сказать, что у нее слишком много братьев, Ересава не могла. Шестеро сыновей Ярослава от Ингигерды воплощали силу, крепость и удачливость рода. «Я найду тебе жену», — продолжила княжна. «Но тебе, во-первых, прежде нужно креститься». «А ты будешь моей крестной матерью?» «А во-вторых, повиноваться моему выбору». «Я согласен, если она будет похожа на тебя». «Этого я не обещаю. Но если ты будешь меня слушаться, то я добуду тебе жену молодую, знатную и с богатым приданным, и ты будешь жить не хуже Ульва». Пожалуй, такие разговоры, идущие позади них боярыни, посчитали бы слишком смелыми и рискованными для девушки. Но они, к счастью, ничего не понимали. А сама Ересава привыкла быть среди мужчин. Братья, их товарищи, дружина всегда были вокруг нее. Как привыкла к тому, что ее никто не обидит, и ее достоинство защищено достаточно надежно. В детстве она обожала сагу о Хервер, и часто, отобрав у кого-нибудь из младших братьев деревянный меч, яростно рубила крапиву под тыном, изображая древнюю воительницу. Повзрослев немного, Ересава поняла, что те героические времена прошли, и в нынешней жизни воительницам места нет. Но поговорить с гридями и хирдманами всегда было гораздо интереснее, чем с челядинками и даже боярынями. Что они видели, кроме усадеб, отца и своих мужей? Что помнят, кроме собственной свадьбы? Что знают, кроме способов квасить капусту? Вон Завиша, жена Соцкого Родилы, и Вивея, Мануилова боярыня, идут сзади и беседуют. «Ты чего, матушка, вчера поделывала?» — спрашивает Завиша, невысокая, с широкими бедрами, раздавшимися после рождения троих детей, но неизменно оживленная и бодрая. «Блины жарила», — зевая, отвечает Вивея, чье крестильное имя близкие давно уже переделали в Невею. Рослая, тощая, как щепка, с вытянутым лицом, крупным носом и в придачу не имеющая детей, она и правда напоминала бы лихорадку Невею. если бы не вполне безобидный нрав, в котором самыми большими недостатками были лень и болтливость. «Куда?» «Никуда, а блины жарила». «А ты умеешь блины жарить?» Не поверила Завиша, прекрасно зная, что Невея по доброй воле за полезное дело не возьмется. «Я не только умею, я лучше всех блины жарю». «Я бы не сказала, что лучше всех». «Если ты себя имеешь в виду, то забудь. А я блины жарю еще с таких вот лет». Невея показала на девчонку лет 13, глазевшую на разодетых знатных женщин. «Да ты вообще не умеешь!» Завиша недоверчиво махнула рукой. «Придуриваешься только! А вы состязание устроите!» Посоветовала им Ерисава, обернувшись. А потом с лукавой насмешкой глянула на Эйнара. «Да, кстати, а ты-то почему не бунтуешь? Не требуешь больше денег. Я думала, подстяк Ульва, теперь встанут все свеи». «Во-первых, счастье видеть тебя я оцениваю в серебряный эйрир. В день», — уточнил Эйнар, подражая ее мнимо-деловитой манере вести беседу. «А во-вторых, я всего 4 года как уехал из дому. И хорошо помню все то, что там осталось. Я, ты знаешь, не слишком знатного рода. И с конунгами мое родство не ближе Аска и Эмблы. Теперь это называется Адам и Ева». С умным видом поправил Торлейв, который на самом деле очень смутно представлял себе разницу. «Богатым моего отца никто не назовет, а сыновей у него семеро. Я предпоследний, и мать едва отмолила, чтобы нас с младшим братом не унесли в лес». Древний способ, которым неимущие скандинавы избавлялись от лишних детей. «Видела бы меня сейчас моя мать». Эйнар гордо выпрямился и положил руки на пояс, украшенный рядом серебряных бляшек, означавших неплохое положение в дружине. К счастью, княжья дочь не видела, в какой одежде он ушел из дому наниматься на свой первый торговый корабль, идущий из Смаленда на Готланд и далее в Новгород. Какие драные башмаки на нем были, какой потрепанный короткий плащ, каким дрянным перекрученным ремешком он тогда подпоясывался. Теперь же он щеголял в рубахе из тонкой синей шерсти, в плаще с блестящей шелковой отделкой и серебряной застежкой, в хороших башмаках. А еще Эйнар гордился очень дорогим франским мечом с узорной бронзовой рукоятью, свидетельством удачных походов. «Вот за это можно купить весь хутор моего отца!» — воскликнул Эйнар, показывая серебряное обручье у себя на запястье. «А ведь я ушел из дому, потому что там меня ждали только тяжелая работа и житье впроголодь. У отца было 8 коров, и только один из нас, Стейн, самый старший, мог жениться. Из нас 6 четверо до сих пор работают на Стейна. А мы с Рьотом отправились искать счастья за морями. Через год он погиб в Бретланде», — добавил Эйнар чуть погодя. «А я? Вот где!» Он развел руками, словно показывая площадь в стольном городе Киеве, где он стоял рядом с красавицей Ерисавой, княжьей дочерью, которая внимательно слушала варяга. И правда, его история была похожа на волшебную сказку. «Мне сильно повезло!» продолжал Эйнар. и было бы глупо жаловаться и воображать себя несчастным. Здесь у меня есть хорошая одежда, теплый дом и обильная еда. Заметьте, 3 раза в день. И я могу разбогатеть еще больше, если буду храбр, а мой вождь удачлив. Твоему отцу, Элисив, не повезло с прошлогодним греческим походом. Но ведь впереди новое лето. Он умный парень. В Греции это называется философ. Бьёрн усмехнулся и хотел дружески погладить Эйнара по голове, но не дотянулся и просто похлопал его по плечу. А волосы у Эйнара были очень красивые, что отчасти объясняло безумие бедной Благины. Чуть вьющиеся, совсем светлые на концах и немного темные у корней, они отливались серебром и рассыпались по плечам мягкими волнами. Елисава улыбнулась, глядя на эти кудри. Она вспомнила, что рассказывал в Ярославовой гриднице один купец из Англов. Даже взыскательных британских дам викинги покоряли такими недозволенными приемами, как чистые рубахи и частое мытье волос. Но если серьезно, то сей фрейр копий. Кеннинг мужчины. Сказал очень умную вещь. Заявил Бьорн. Ульф и все, кто с ним, просто забыли, отчего они уехали. Увидев здесь княжескую роскошь, красивые вещи, привезенные со всего мира, они начинают думать, что и сами должны все это иметь. Они уже позабыли, как жили в домах с земляным полом, без окон, с очагом из камней и спальными помостами. Забыли, как ели хлеб из сосновой коры, селедку с овсянкой, а зимой вяреное мясо, такое жесткое, что об него стираются зубы. Когда эти дренги приезжают сюда, то грит киевского князя кажется им чертогом Асгарда. Но к хорошему привыкаешь на удивление быстро. Они не заметили, как вышли на маленькую площадь внутри киевского детинца, которая называлась Бабин Торжок. От торга осталось одно название. Его давно уже перенесли за пределы старого и тесного Владимирова города. Зато посреди площади города высились корсуньские идолы, как их звал народ. Отлитая из бронзы 4 коней и 2 женщины, точь-в-точь, как живые, но тоже из бронзы. Куда там старым славянским капам с их грубо вытесанными лицами, которых можно было отличить друг от друга только по особым знакам Ярге или Перунову кресту. Эти диковинные фигуры князь Владимир, дед Елисавы, привез из греческого города Корсуня вместе со своей греческой женой, царевной Анной. Здесь стояла десятинная церковь в честь Успения Богородицы, построенная тем же Владимиром, многокупольный храм с 3 сторон, окруженный гульбищами. Выстроенный из розового кирпича, он ярким пятном выделялся на фоне выбеленных известью и стопок простых киевлян и бросался в глаза издалека. На украшение церкви пошли иконы, кресты и сосуды, привезенные из того же Корсуня. Стены были расписаны фресками работы греческих мастеров. Новоявленные христиане содрогались, различив в полутьме при дрожащем пламени свечей огромные темные глаза святого, смотрящие со стены прямо в душу. Узоры, выложенные из маленьких кусочков разноцветного стекла, так западали в сердце, что иные киевлянки потом вышивали их на своих нарядных верхницах. Изнутри церковь тоже была отделана мрамором, из-за чего ее гордо называли Мраморианной. Причем в сознании некоторых темных киевлян Это слово связывалось с Морой, Марой и Мареной, древней богиней смерти, и они считали, что мрамор — это особый, посвященный ей камень. Но не только за роскошь княжья семья почитала эту церковь. Князь Владимир повелел, чтобы она служила родовой усыпальницей. И хотя несколько лет назад между Десятинной церковью и княжьим двором появился новый собор Святой Софии, гораздо больше и роскошнее, старая церковь по-прежнему была наиболее любима Ярославом, и к ежедневным службам домочадцы ходили именно сюда. Вдоль стен здесь стояли большие мраморные кресты с вырезанными именами погребенных и годами смерти от сотворения мира. Малфрида 6508, Рогнеда 6508, Изяслав 6509, Владимир 6523, Анна 6519, Ольга 6477. Прах Рогнеды, первой Владимировой княгини, и их старшего сына Изяслава, 6 или 7 лет спустя после смерти, по приказу Владимира, был перевезен сюда из Полотеска, в котором они оба жили. При виде унаследованного от бабки собственного имени на могильном кресте, Ярисава каждый раз безотчетно крестилась. У самых дверей их нагнала запыхавшаяся княжна Премислава со своей нянькой и подружкой-боярышней. Младшая Ярославна любила наряжаться и в любой будний день украшала себя шелковыми лентами и жемчужными привесками очелья. В свои 12 лет она уже считалась невестой, и никто не удивился бы, если бы ее обручили, и меньше всех она сама, поскольку ожидала появления жениха со дня на день. Ярисава бросила взгляд вдоль улицы и поняла, что родителям, очевидно, сегодня не до благочестия. Колокол звякнул в последний раз и затих. Княжья дочь вошла в церковь, и вся толпа мужчин и женщин потянулась за ней.